Глава 47. 6-7 ноября 1721 года. Пробираясь верхом по улице Леганитос между приезжими горожанами и слугами, сновавшими туда-сюда со всякого рода вещами, Эрнальдо не мог перестать думать о том, чтобы его дочь была вне опасности. Все эти дни он провел в доме дона Энрике в ожидании его решения, как поступить с доньей Соль, и если бы не сообщение, полученное им от дона Диего, то он бы и дальше терял время в особняке, мрачном и печальном, как сам маркиз. Тот замкнулся в абсолютном молчании, страдая от уныния, которое, если так дальше будет продолжаться, довело бы его до смерти, и дону Диего не понадобилось бы всаживать ему пулю в голову. Кроме того, проблемой теперь стало другое. Эрнальдо оказался перед выбором между верностью дону Энрике и собственной дочери, а в этом поединке мог быть лишь один победитель. То, что письмо было отправлено на его имя, подтверждало, что его содержание полностью соответствует действительности. Эрнальдо де ла Марке. «Сегодня двое из моих королевских гвардейцев предстали перед дверью вашего дома, чтобы вручить вашей дочери Аделе собственноручно мной написанное письмо. В нем была детально объяснена необходимость проследовать в сопровождении охраны в мой особняк на улице Леганитос, откуда я и пишу вам эти строки. Пока вы не причинили еще больше боли и ран, чем вы уже успели, прошу вас подумать о будущем дочери, поскольку ей будет не очень приятно жить с позором, которому ее подвергнут соседи, если станет известно, что она дочь убийцы. Чтобы вы понимали, в каком положении она сейчас находится, я скажу, что стали известны ваши преступные действия в отношении моей жены, моих друзей и меня лично. Мы знаем, что от вашей руки, по приказу вашего господина, среди прочих погибли Даниэль Фарада и проститутка по кличке Лисица, а также что вы участвовали в совершении нападения на сеньориту Кастро и похищении моего брата, дона Габриэля де Костомара. Желая, чтобы вы снова не свернули на ложный путь, сообщив дону Энрике об этом письме, надеюсь, что вы как можно скорее появитесь в моем особняке на улице Леганитос, чтобы отдаться в руки правосудия. Если вы это сделаете, то даю вам слово, что будущее вашей дочери не будет скомпрометировано. Жду вас. Засим прощаюсь, дон Диего де Костомар, герцог Костомарский». После прочтения письма у Эрнальдо кровь застыла в жилах, а в сердце поселился глубокий ужас. Вспотевший и с дрожащим подбородком, он вынужден был сесть. Никогда он еще не испытывал подобного страха, и все его спокойствие, которое он проявлял в тот момент, когда отнимал жизнь у несчастных, что попадались ему на пути, исчезло в мгновение ока. От одной только мысли о несчастье дочери у него задрожали колени. Что-то от них ускользнуло, не все концы ушли в воду. Негр, по всей видимости, уже находился на пути в американские колонии, а лисица, хасинта и левша были мертвы. Только последний мог оставить доказательства, которые бы в случае его смерти попали к дону Диего. Но ему не хватало ни ума, ни друзей, которым он мог бы доверять, да и писать он едва умел. Когда он проткнул его в курятнике и бросил там умирать рядом с мертвой шлюхой, ему не показалось, что тот прятал этого туза в рукаве, иначе тот, по крайней мере, похвастался бы им, а все было как раз наоборот. Его переполняли гнев и злоба. Только донья Соль могла раскрыть подробности дела, которые ему поручил маркиз, и то, что произошло с женой герцога, но тут было что-то посложнее. Кроме того, герцог не упоминал ее в письме. Один левша знал все. «Это должно быть он», — подумал Эрнальдо. Ему одному было уже нечего терять. И все равно это было необъяснимо. Левша не мог ходить и едва подавал признаки жизни, когда он его оставил. Как бы там ни было, это уже не имело особого значения. Дон Диего знал о заговоре. Его лишь удивляло, что вся эта орда альгвасилов, стражей и алькальда во главе с доном Диего в придачу еще не заявилась в поместье маркиза, чтобы арестовать их. Не вызывало сомнений, что у герцога были необходимые власть и влияние для того, чтобы заставить вращаться механизм правосудия и перемолоть их. Его светлость предпочел предельную осмотрительность, чтобы распутать все, что они сплели. По правде говоря, когда он перечитал то, что касалось похищения негра, у него сложилось впечатление, что того уже освободили. Сейчас у него не оставалось другого выбора, кроме предательства. Он не мог допустить, чтобы его дочь превратилась в изгоя, поскольку если бы боль, которую испытывал Дон Диего, потребовала, то он мог бы одним щелчком пальцев опозорить Аделу во всем королевстве Испании, включая американские колонии. На нее бы легло клеймо позора, как только бы отца высекли и повесили на городской площади, и куда бы она ни пошла, везде оставалась бы дочерью предателя, прокаженной, которую никто бы не взял ни на работу, ни замуж, и в конце концов стала бы шлюхой. Собственной смертью он бы разрушил мечту всей своей жизни, единственную, что у него была — увидеть благополучие дочери. «Я не допущу, чтобы Аделла расплачивалась за мои преступления», — сказал он себе. «Только он и никто другой был виноват в них». И если бы он рассказал об этом маркизу, это бы уже мало чем помогло. Поэтому, безо всяких объяснений, он взял одну из лошадей Дона Энрике и тут же отправился на улицу Леганитос. В столицу он въехал уже вечером через северо-западные ворота Пуэрто-дель-Конде и спустился галопом по улице Сан-Хуан-Баутиста до фонтана на улице Леганитос. Потом проехал вперед, оставив позади Калье дель Альмиранте и Калье де ла Флор. Когда показался особняк Дона Диего, он обнаружил выставленных у входа королевских гвардейцев, которые ждали, чтобы забрать его коня, оружие и сопроводить к герцогу. Эрнальдо остановился и, слегка воинственно поприветствовав лейтенанта, подчинился указаниям следовать за ними. Открыли въездные ворота, ведущие в просторный внутренний двор, из которого можно было попасть как в главное здание, так и в прилегающие пристройки, а также в сад и конюшню. Там его спокойно ждал Дон Диего, опираясь на балюстраду фонтана, похожего на фонтан Орфея на площади Пласа де ла Провинция. В руках у него была маленькая наваха, которой он отрезал кусочки от нежного яблока. Эрнальдо неторопливо подошел, понимая, что окружавшая его охрана состоит из элитных воинов, и он мало что может сделать без оружия. Дон Диего обвел его взглядом, оценил походку, возраст, физическую силу, как обычно поступали опытные воины. Эрнальдо ничего другого и не ожидал от герцога. Боясь, не причинил ли Дон Диего вреда его дочери, он спросил, где Аделла, даже не поздоровавшись. Дон Диего не ответил, а жестом приказал молчать. Потом выпрямился и, продолжая жевать яблоко, подошел. Заглянув с близкого расстояния в глубину его глаз, молча выдержав его ответный взгляд, Эрнальдо сразу понял, что внутри этого человека, которого Дон Энрике хотел уничтожить, притаился настоящий тигр, и что Дон Диего скорее умер бы, чем отступил перед ними. «Слушай внимательно, убийца», — невозмутимо сказал герцог. «Никогда не путай свои поступки с моими». Эрнальдо понял, что его вопрос обидел герцога и что здесь никто не причинил бы вреда Аделе. Потому, насколько сдержанно герцог двигался, он сделал вывод, что тот был абсолютно уверен в своей победе и что его привели сюда ради единственной цели, чтобы его светлость мог добиться справедливости. «Мне не нужна твоя дочь, чтобы заставить тебя делать что-либо, что бы ты там себе не напридумывал. В отличие от тебя и твоего хозяина, я привез ее сюда ради ее же безопасности. Если бы Дон Энрике узнал о твоем появлении здесь, он мог бы приказать схватить ее, чтобы заставить тебя молчать. Твоя дочь здесь, в гостях, чего ты никогда не удостоишься». «Прошу прощения, ваша светлость», — сказал Эрнальдо, «и примите мою благодарность за уважение к моей дочери». «Если я что-то могу для вас сделать, прежде чем меня отправят в королевскую тюрьму, только скажите». Дон Диего кивнул, подошел к нему вплотную и сообщил, что он может уйти из этого мира двумя способами. «В первом случае все узнают, что ты убийца, способный убивать и уродовать не только мужчин, но и женщин. Это ляжет непосильным грузом на плечи твоей дочери. Во втором, ты начнешь свой путь в ад скромно, без публичного наказания. Такой вариант избавит Аделу от последствий твоих преступлений. Кроме того, я позабочусь о том, чтобы ее взяли в благородный дом гувернанткой, если она не выйдет замуж или муж окажется не совсем достойным ее». Эрнальдо не раздумывал ни секунды. «Принимаю второе из ваших предложений», — ответил он, не колеблясь, — «и благодарю за эту возможность». «В таком случае попрощайся с дочерью, а потом мы закончим разговор». Эрнальдо вздохнул, понимая, что дни его сочтены, и пожалел лишь о том, что не успеет выдать свою пташечку замуж. Дон Диего направился к одной из калиток патио, но неожиданно остановился. «Скажи, что толкнуло дона Энрике замыслить подобное преступление против меня?» «Вы вырвали победу в войне у сторонников Габсбургов, которых он тайно поддерживал, а с ней возможность получить титул Гранда Испании», — ответил Эрнальдо. «Но это он еще, может быть, и простил бы, и принял поражение, если бы вы не отняли у него ту, которую он любил больше всего». Дон Диего нахмурился, но так и не смог отыскать в памяти ничего, подтверждающего это утверждение. Недоумение герцога подтвердило подозрение Эрнальдо, что тот никогда не знал ни о теплых отношениях между женой и доном Энрике, ни о притязаниях последнего на нее. Понятно, что герцогиня предпочла сохранить это в тайне. «Дони Альбы, ваша светлость, вашей жены», — ответил он, и лицо герцога застыло от удивления. «Вы женились на ней, когда маркиз собирался сделать ей предложение». «Смерть вашей жены повергла его в такое отчаяние, что он чуть не покончил с собой, и, если я не слишком ошибаюсь, может сделать это сейчас». Дон Диего промолчал с серьезным видом, пытаясь осознать услышанное. Эрнальдо продолжил свой путь, проследовав за сопровождающим до маленькой деревянной двери, через которую попал в галерею. Потом поднялся на второй этаж, и лейтенант сопроводил его в салон. Скрипнула открывающаяся дверь, и он увидел дочь с влажными, опухшими от слез глазами, которая смотрела на него, понимая, что это их последние мгновения вдвоем. Когда дверь закрылась, Аделла встала, обошла овальный стол из красного дерева и остановилась перед ним. «Тебе уже все рассказали?» — спросил Эрнальдо. Аделла кивнула и в отчаянии бросилась ему на грудь, заливая слезами его грязную рубашку, пока та не промокла насквозь. Он сжал губы и сказал, что она лучшее, что было у него в жизни, что все остальное — лишь очередной этап, и что все счастье, которое ему довелось испытать на этой земле, подарила ему она. Аделла еще сильнее обняла его, как в детстве, когда по ночам испытывала страх и пыталась рассеять охватившую ее панику. «Пришло время тебе лететь на свободу. Я все сделал для того, чтобы, когда меня не будет, ты могла позаботиться о себе сама». Она была не в силах произнести ни слова. Эрнальдо обнял дочь, будто хотел слиться с ней и защитить раз и навсегда. «Я был всего лишь жалким, презренным человеком, которому повезло с тобой. Аделла сделала его лучше. Дрожа, словно пташечка, какой она и была для него, объятая тревогой, она вцепилась в него еще сильнее. «Отец!» — только и повторяла она. «Отец!» Они стояли некоторое время, обнявшись. И этот момент Эрнальдо навсегда сохранил в памяти, чтобы вновь пережить его уже на виселице, отгоняя страх перед встречей с призраками, которые ожидали его по ту сторону добра и зла. Когда сзади открылась дверь, к нему пришло спокойствие солдата, который не боится смерти и которым он так и остался. Он поцеловал Аделлу в лоб, немного отошел и сказал, чтобы она забирала все деньги, а после его казни уезжала на побережье к морю, как всегда и хотела. Она обхватила его за колени и не отпускала. «Ты должна меня отпустить, пташечка», — сказал он. «Пришло время покончить с убийствами и освободить тебя от этого груза». Аделла медленно разжала объятия, горестно вздохнула, и он направился к выходу. Переступив порог, он остановился и оглянулся на закрывающуюся дверь, как на окончание вступительной части того, что его ждет дальше. В последний раз их с дочерью взгляды встретились. Она молча говорила ему о своей любви, а он — о том, что даже смерти не под силу разрушить его чувства к ней. Конец происходящему положил стук дверной ручки и душераздирающий крик Аделлы с другой стороны. После этого он снова отправился за своим конвоиром, чтобы узнать, что от него нужно дону Диего. Войдя в вытянутую комнату с величественным мраморным камином в глубине, он увидел герцога, который грелся у огня. Тот приказал усадить его рядом с собой, и Эрнальдо снова поблагодарил герцога за заботу о его дочери. Дон Диего выждал несколько секунд, рассматривая его поблекшее лицо. «Я думал, ты такой же убийца, как левша», — сказал Дон Диего. «Еще один безнравственный человек, который не знает, что такое любовь». «Возможно, это единственная разница между мной и левшой, ваша светлость», — ответил Эрнальдо. «Я не сомневаюсь в том, что вы сдержите слово и выполните все, о чем мы договорились насчет моей дочери. Поэтому клянусь, что все, что должен сделать я, будет сделано». «Переночуешь здесь, а на рассвете вернешься к своему господину», — спокойно произнес Дон Диего. «И убедишь его явиться в то же утро в Дубраву в окрестностях его поместья. Сможешь это сделать?» Эрнальдо кивнул, подтвердив, что это не составит проблемы. Достаточно было сообщить маркизу, что он со своими людьми схватил живой Донью Сольмантихос, которую тот отчаянно ненавидел. Дон Диего, похоже, согласился с его идеей. Хотя, когда Эрнальдо упомянул маркизу, ему показалось, что по лицу герцога пробежала тень, будто та каким-то образом ускользала у них из рук. «Эта ведьма, должно быть, уже дёру дала», — подумал Эрнальдо. Он пришел к выводу, что Дон Диего предпочел не прибегать к силам королевского правосудия в случае с Доном Энрике. Он намеревался собственноручно убить того на дуэли. К несчастью маркиза, дуэль планировалась не на пистолетах, а на шпагах. Он встал и попрощался с его светлостью больше как со старшим по званию, чем как с аристократом, а потом нахмурился, понимая, что предательство господина станет последним из его злодеяний. Он задержался на мгновение и из любопытства попросил развеять его сомнения. Герцог посмотрел на него и согласился оказать ему подобную любезность. «Как вы обо всем узнали?» — спросил он. «Левша проболтался, верно?» «Много чести», — сухо ответил герцог, показывая, что вопрос закрыт. «Не тем ты присягал на верность». Он все равно поблагодарил за ответ, и пока его сопровождали к выходу, размышлял о том, что герцог, возможно, был прав. Всю свою жизнь он служил интересам тех, кто причинял лишь боль и смерть. Может быть, жизнь его сложилась бы лучше, служи он кому-нибудь вроде герцога. Он жил бы гораздо спокойнее, если бы охранял его поместье и лошадей от воров. И, наверное, одна только дочь смогла бы успокоить его страсть к смерти и крови. И пока он был бы подле нее, его годы прошли бы в Костомаре, где он бы преданно служил господину, который никогда бы не приказал ему совершить что-нибудь недостойное. «Я никогда не был ни добрым, ни справедливым», — снова подумал он. «Я лишь умел любить мою пташечку. Она единственное, что я сделал хорошего в жизни». Его проводили в комнатку для прислуги, куда принесли ужин и чистый тюфяк. Она больше походила на привратницкую, чем на комнату. Его закрыли на ключ и оставили в компании одного лунного света, который проникал сквозь маленькое прямоугольное окошко в крыше. После порции похлебки из артишока он повалился на тюфяк, понимая, что его жизненный путь приближается к концу. «Смерть — это всего лишь очередное хлопотное дело», — подумал он. Потом закрыл глаза и, как всегда, довольно быстро заснул. Когда он снова открыл глаза, то утренний свет еще не проникал через оконце, а в дверь его каморки уже колотили, сообщая, что пора отправляться в путь. Его должны были сопроводить на последнее задание. Еще одна подлость, на этот раз по отношению к единственному человеку, который относился к нему достойно. Он больше не видел ни дочери, ни Дона Диего. Обратный путь в Сото до Новомедина должен был отнять у них около 2 часов, и Эрнальдо отправлялся из Мадрида, уже смирившись с неминуемой смертью, зная, что так его приговор не станет позором для дочери. Он выехал под конвоем через северные ворота Пуэрто де Сан-Хоакин, оставив слева дорогу на Малина-Кемада, и поехал на север вверх по течению реки Мансанарес. Пока справа над горизонтом поднималось солнце, он представил себе выражение лица Дона Энрике, когда тот поймет, что самый преданный ему человек заманил его в ловушку. Он почувствовал себя подлым предателем, который изменил тому единственному, что еще оставалось — своему слову. Однако сейчас, когда он уже готовился оставить этот мир и отправиться гореть в аду, его не особо заботило, сколько боли он этим причинит маркизу. Хотя тот и оказался хорошим господином, заботился о них с дочерью, содержал его и обеспечивал всем необходимым, чтобы он не голодал, и никогда не просил делать ничего, выходящего за пределы заключенного когда-то договора. Лейтенант Королевской гвардии показал на Дубраву недалеко от ручья Вальдеурака, за пределами поместья Дона Энрике, куда Эрнальдо должен был привести маркиза. Превосходное место для дуэли, вдали от дорог и проезжих, рядом с ручьем, чтобы обмыть потом раны. Он кивнул лейтенанту и сказал, что прекрасно знает это место. Оказавшись в имении Сото де Новомедина, он проехал тополиную аллею, которая вела к центральному зданию, представлявшему собой большое 3-этажное строение. Он оставил коня маркиза в конюшне и спокойно отправился осуществлять свое предательство. Спросив у одного из камердинеров, где маркиз, он услышал в ответ, что его сиятельство рано встал и уехал пострелять вглубь поместья. Эрнальдо направился туда, ориентируясь на звук выстрелов. Застав маркиза там за подготовкой к дуэли, которая уже никогда не состоится, он почувствовал, будто внутри него уже развели огонь. И это подтверждало, что в нем не осталось уже ничего, ни чести, ни слова, ни верности. Лишь задача предать и умереть. 7 ноября 1721 года. Энрике был там вместе с дворецким, оружейником и 2 его помощниками и упражнялся в стрельбе по цели, прикрепленной к каштану, когда сообщили о появлении его человека. Он улыбнулся, будто этим мог стереть переполнявшую его смесь отчаяния, тоски и горечи. Хотя утром он привел себя в порядок, его безупречный внешний вид был только маской, которая скрывала правду о смерти Альбы. Поэтому он решил, что лучше всего сейчас было пострелять. Представляя, как взрывается голова Доньи Соль, он чувствовал облегчение. Энрике мельком взглянул на Эрнальдо, который тяжелой походкой приближался к нему. Он остановился в нескольких метрах в ожидании, и маркиз знаком приказал ему подойти. Эрнальдо спокойно подчинился. «Я не видел тебя вчера вечером», — сказал Энрике. «Я уехал, потому что один из моих людей сообщил, что у них появилась возможность схватить живой Донью Соль». Глаза маркиза загорелись, будто эти слова стоили ему половину жизни. «Она у тебя?» — спросил он, и Эрнальдо кивнул, не отводя глаз. «Где?» «Мои люди караулят ее на поляне возле имения, в Дубраве, через которую протекает ручей Вальдеурака. Я предпочел, чтобы ее держали там, чтобы никто не подумал на вас», — сказал он. «Место удаленное и надежное, и меня беспокоило, что шпионы Дона Диего могут увидеть, как мы везем ее в ваш особняк». Энрике почувствовал прилив дьявольского веселья и, потеряв интерес ко всему остальному, широким шагом направился к дому. Донья Соли представить себе не могла всю боль, которую ей предстояло испытать перед смертью. Он знал, что удовольствие, которое он получит, слушая, как она кричит, измученная и униженная, когда ей вырвут ногти и соски, лишь углубит бездонную пропасть его души, но ему было все равно. Он сразу же приказал дворецкому седлать коня и жестом руки приказал Эрнальдо следовать за ним. «Ты излишне осторожен, поскольку все дороги свободны от пастухов и кучеров по моему приказу, но, учитывая, что ты ее держишь так далеко, мы оставим ее там до вечера, а потом отвезем в имение», — сказал маркиз, предвкушая отмщение. Оба помчались галопом, будто бы завтра не существовало. Они выехали из поместья, пересекли поле, потом поднялись и спустились с нескольких крутых холмов. Затем проехали вдоль ручья и направились к дубраве. Углубившись в нее, они спешились и вышли на опушку с правой стороны. И тут Энрике почувствовал, что что-то не так. На опушке не было ничего, ни людей, ни повозки, ни Донни Соль. Он нахмурился и посмотрел на Эрнальдо, ожидая объяснений. А интуиция предупреждала его, что единственный человек, которого он считал другом, предает его. «Мне жаль, Дон Энрике», — подтвердил его опасение Эрнальдо. «Я знаю, что вы этого не заслуживаете». Энрике ничего не ответил, лишь надменно стал наблюдать за появлением королевской гвардии, которая их окружала. Он пристально посмотрел на своего человека и грустно улыбнулся. На его лицо легла тень безутешной печали, а губы побелели еще больше, когда он увидел Дона Диего де Костомара. Тот шел в расстегнутом сюртуке, чтобы было видно шпагу. Эрнальдо попытался что-то сказать. Маркиз поднял руку и остановил его. «Неважно, Эрнальдо», — произнес он. «Пора покончить с этой трагедией. Думаю, им уже все известно, и, к сожалению, мы снова потерпели поражение. Надеюсь, с Аделлой все в порядке». Эрнальдо кивнул, скривившись. Энрике зашагал вперед с чувством пустоты, сопровождавшей его всю жизнь, пока его взгляд проигравшего все человека не остановился на Доне Диего. Тот в ответ бросил на него взгляд тигра, приготовившегося сожрать его, и бросил к его ногам шпагу. «Решайте сами, поднять ее или отправиться в королевскую тюрьму, где вам вынесут приговор, и повесят на городской площади на обозрение толпе, показывающей пальцами на ваши мокрые штаны». Энрике жестко посмотрел на него. Герцог прекрасно понимал, что никто из знати не пожелает умереть на глазах у черни, и маркиз наклонился за шпагой. Потом достал ее из ножен. Дон Диего очень спокойно подошел и остановился в нескольких шагах от него. «Я хочу вам кое-что сказать перед поединком». «Говорите», — ответил Энрике, притворно зевая, словно все это было игрой. «Вам никто не запрещает. Мой брат в безопасности. Сеньорите Кастро и моей невесте, сеньорите Бельмонте, тоже ничего не угрожает. А ваш человек вас предал», — неторопливо начал герцог. «Не могу не поздравить вас с победой, ваша светлость», — ответил Энрике с нотой сарказма в голосе. «И вам не хватает лишь мужества признать неизбежную правду», — продолжил Дон Диего, будто не слышал его слов. «Возможно, она заключается в том, что я вас глубоко ненавижу, ваша светлость». «Вы ошибаетесь, ваше сиятельство», — ответил Дон Диего, бешено сверкая глазами, и приблизился на расстояние нескольких сантиметров от его лица. «Признайте же, черт побери, что ненависть ко мне — лишь отражение того, что вы испытываете к себе». За то, что являетесь главным и единственным виновником смерти моей жены, моей Альбы. В тот же миг Энрике мрачно скривился и отступил на шаг, подавленно улыбаясь. Герцог знал, что эти слова смертельно ранили маркиза, гораздо сильнее любой стали. Он начал признавать сказанное, будто бы это правда его грызла, пока не сожрала всю человечность, и сейчас, именно в этот момент, от него оставались только обглоданные кости. Все эти годы он себя обманывал, чтобы выжить, наполняя свою пустую душу ненавистью к другим, чтобы не направлять ее против себя самого. Он прикрывал свое чувство вины в смерти Альбы местью, заговорами и обманом. Сейчас уже не осталось ни переулков, куда можно было бы убежать, ни интриг, за которыми можно было бы укрыться. Слова Дона Диего заставили его посмотреть правде в лицо, как он не пытался сбежать от нее 10 лет. Глаза его покраснели, руки опустились. Он посмотрел на герцога, который не сводил с него взгляд в ожидании дуэли. «Не могу отрицать, что реальность на вашей стороне, ваша светлость. Как всегда, она больше любила вас, вышла замуж за вас и умерла по моей вине». «Может ли быть судьба трагичнее?» Сказав это, убитый горем, он отчаянно кинулся на клинок Дона Диего. Тот, без тени сомнения, проткнул ему грудь, внимательно наблюдая, как гаснет его взгляд. «Вам не выйти без потерь из этого поединка», — сказал маркиз, слабо улыбаясь. «Поэтому знайте, что мы с Альбой были родственные души, и мне удалось испить нектар ее губ, когда она уже была вашей женой». Дон Диего еще сильнее надавил на шпагу, проткнув его тело насквозь, и сказал что-то пустое и отстраненное, сомневаясь в правдивости этих слов. Маркиз засмеялся и не мог остановиться, пока не упал на колени перед своим врагом, который презрительно посмотрел на него. Потом в последний раз простонал от боли, когда Дон Диего вытащил шпагу и повалил его ударом сапога на землю. Взгляд Энрике затуманился. И в этом тумане он только и делал, что искал Альбу, и отчаянно, словно молитву, произносил ее имя. Он отдался на волю этой прекрасной молитвенной мелодии, и она привела его к череде мимолетных воспоминаний о своей няне, Консоласьон, катавшей с ним обруч, и об Эрнальдо, с которым они вместе поднимали тост за простым ужином, куда тот пригласил маркиза. Неожиданно Энрике понял, что погружается в эти почти стершиеся моменты, пока не появилась Альба, навечно запечатленная в его памяти, верхом, и вот они прогуливаются у реки Харамы. Вот они вместе сидят летними вечерами под зонтиками с чашками чая и песочным печеньем. Вот они лежат, сцепившись пальцами, и смотрят на падающие ночные звезды, пока снаружи гремит война. Вот он завороженно наблюдает, как южный ветер ласкает волосы у нее на затылке во время одной из поездок на побережье. Альба, Альба, и снова Альба. И он видел себя во всех этих фрагментах, пока разглядывал ее шелковые губы, неспокойный блеск ее глаз и ее мягкий женственный голос. Пока жизнь медленно покидала его тело, перед ним всплывала одна картина за другой. Пока он не увидел себя в тот солнечный весенний день во дворце Алькасар, где среди шума гостей заметил белое приталенное платье и ее лицо, способное покорять империи. Он отправился за парой бокалов Ауроры, а оглянувшись, обнаружил, что она завороженно наблюдает за ним издалека. Она нежно отвела взгляд и спряталась за веером, а он улыбнулся и подошел, протянув ей напиток. «Я заметил, что вы смотрели на меня», — сказал он. И тогда там, глядя в бездонное море его глаз, она кивнула. При этом щеки ее изящно порозовели, и она взяла его под руку. «Конечно же, мой дорогой маркиз, на этом приеме, наверное, не найдется женщины, которая не была бы готова выйти за вас замуж».